В ответ он поднял руку и кончиками пальцев провел по ее щеке. Столько робости было в этом жесте, будто он был подростком. Он напомнил ей Либо, и этого она уже не могла вынести. Схватила его руку, отвела и рванулась мимо него в комнату. «Убирайтесь!» — выплюнула она. «И ты тоже, Мира!» Сын быстро поднялся с кровати и отступил к двери. По его лицу было видно, что, несмотря на все то, что он уже видел в этом доме, ее ярость все еще заставала его врасплох. «Вы ничего от меня не получите!» — рявкнула она голосу. «Я пришел не для того, чтобы забирать у вас», — спокойно ответил он. «И от вас мне тоже ничего не надо, совсем. Вы для меня ничто, слышите? Это вы ничтожество. Ликса руина экстрага. Вайфора даквинана тене дрейте эстер эм минья каса. У вас нет права находиться в моем доме». «Нана эрес эстрага», — прошептал он, — «эрес соло фекунда эву плантар жардинай». А затем, прежде чем она успела ответить, закрыл дверь и ушел. По правде говоря, и нечего было ответить ему. Его слова полностью ошарашили ее. Она назвала его Эстрага, но он отвечал так, будто это о себе она говорила, как о пустыне. И она говорила с ним грубо, используя оскорбительно фамильярное «ту», «ты» вместо «о сеньор» или более свободного «воче». Так можно разговаривать с ребенком или с собакой. Но когда он ответил ей в той же интонации, с той же фамильярностью, это было совсем другое. «Ты не пустыня, ты плодородная земля, и я посажу в тебе сад». Так мог обратиться поэт к своей возлюбленной или даже муж к жене. «Ты стала нежным, любовным, а не дерзким». «Как смел он!» – прошептала она про себя, касаясь щеки там, где прошла его рука. «Он очень жесток. Я не знала, что голос может быть таким. Епископ Перегрина совершенно прав. Он опасен, неверный антихрист. Он вошел запросто в те места моего сердца, которые я берегала как святыню, куда не пускала никого, никогда. Он наступил на те жалкие побеги, что еще росли на этой каменистой почве. Как жаль, что я не умерла до того, как повстречалась с ним. Он уничтожит меня. Он наверняка покончит со мной до того, как завершит свой поиск». Потом она услышала, что кто-то плачет. Квара. Конечно, все эти крики разбудили девочку. Она всегда очень чутко спала. Навини уже хотела открыть дверь, выйти и успокоить, утешить ее. Но тут поняла, что плач умолк. Мягкий мужской голос напевал какую-то песенку. Язык незнакомый. «Немецкий», — подумала Навиня, — «или один из диалектов Северного». Что бы слова ни значили, она их не понимала, но знала, кто поет, и чувствовала, что Квара уже успокоилась. Навиня не помнила такого страха, да, с тех пор, как узнала, что Мира собирается стать Зинадором, пойти по стопам человека, которого убили свинцы. «Этот человек распутывает сети моей семьи, пытается снова связать нас воедино. Но по дороге он раскроет мои секреты. Если он узнает, как умер Пипа, и скажет правду, Мира узнает то, что убьет его. Я больше не собираюсь приносить жертвы свинцам. Они слишком жестокие боги, чтобы я могла поклоняться им». Потом, лежа в постели за закрытой дверью, пытаясь уснуть, она услышала, как в передней смеются Квим и Альяда вместе с Мирой и Элой. Она представила их в освещенной весельем комнате. Навиня погружалась в сон, и во сне не голос сидел с ее детьми и учил их смеяться. А Либо снова живой, и все знали, что он ее муж, человек, чьей женой она стала в сердце своем, хоть и отказалась венчаться с ним в церкви. Даже во сне эта радость была слишком велика, и подушка очень быстро намокла.